Книга предсказаний. Горе тебе, жена несчастная! Власть ты уступишь царскую, римлян царю, и тогда заплатишь за все ты, что в сражениях прежних мужи Египта свершили. Вождь могучий один овладеет твоею страною, вплоть до ливийских пустынь и земли мужей темнокожих. Вдовствовать не суждено тебе, но ложе разделишь ты с воинственным львом, который людей пожирает. И пропадешь тогда, несчастная, с глаз человечьих, та, кто в сердце своем одно бесстыдство имела, сгинет, и почести ей воздадут у гроба, который ей при жизни еще построил умелец искусный. Пророчество Сивил, около 30-го года до нашей эры. Сноска. Здесь и далее текст приводится по изданию «Книги Сивил», перевод с греческого М. Витковской и В. Витковского, Москва, 1996 год. Страницы 79-81, 117-118, 123-126. Примечание переводчиков. Последние строки очень сильно испорчены, поэтому перевод основывается на догадках.